Глава 11. К часу ночи Ирина не появилась. К 3 часам тоже. Герман мерил шагами несчетные метры пентхауса, напоминая обеспокоенного папашу, впервые отпустившего дочь на студенческую вечеринку. Воображение подкидывало одну картинку сочнее другой. Редакторы криминальных хроник могли позавидовать креативу Маркова. В голове крутилось название клуба, куда отправились подружки праздновать аж целый месяц учебы, однако интернет ничего похожего не находил. То ли Герман забыл название, то ли у будущих гуру ветеринарии была альтернативная транскрипция англоязычного названия. Он прокрутил в руках айфон. «Женщины в туалет не сходят», не бросив селфи в Инстаграм. «Ярина ведь тоже женщина, эдакий пробник роковой соблазнительницы». Не могло веяние моды пройти мимо первокурсницы. У нее и Инстаграм был. Когда-то, 4 года назад, он добавил из вежливости вновь заведенную страницу сестрички, с тех пор позабыв о ней. Социальными сетями Герман пользовался не больше, чем любой занятой человек. Удобное средство коммуникации, не более. Личную информацию о себе добавлял дозированно, контакты ограничивал. Следил за изменениями в жизни институтских друзей-приятелей, поверхностных, но нужных знакомств. Оставлял на обозрение лишь то, что считал возможным. Никаких философских постов, мудрых изречений, фотографий закатов. 2-3 кадра с отдыха, ничего из деловых поездок. Аккаунта Ярины не нашел. Удалила, отписалась. Зато дружбу предложила Лана Светлана, широко улыбающаяся на аватарке. Герман был готов расцеловать Винни-Пуха в образе жизнерадостного лягушонка, когда увидел щедрые сторис с геоданными из заведения, где она с подружками проводила ночь. Прекрасно. Вернее, ничего прекрасного в полутемном помещении, сверкающей подсветке, смехи пьяненьких девчонок, Герман не видел, особенно в фотографии Ярины, склонившийся к тощей груди розовоголового кавалера. На следующих кадрах царевич пьяно водил глазами, а Ярина пила нечто кислотного цвета из высокого бокала. Германа передернуло от воображаемого запаха алкоголя, когда он представил, чем обернется употребление для Ярины. Он еще отлично помнил, как они с приятелями накачивали девчонок алкогольными коктейлями, приговаривая про слабый градус, и тащили в номер, нисколько не волнуясь о последствиях. О здоровье вспоминали, а на морально-этические проблемы использованных тёлочек плевали с высокой колокольни. Большая часть из тех глупышек была не умнее сегодняшней Ярины или Гетеры в зеленом. Прохладный ветер ударил в лицо, когда Герман вышел из автомобиля. Оглянулся. Район бюджетных многоэтажек. Относительно обжитой сектор эконом-сегмента. Здесь тебе и забитые недорогими легковушками парковки, и садики во дворах домов, и школы со спортивной площадкой рядом, и поликлиника одна на квартал, пивнушки с якобы крафтовым пивом, круглосуточная бойкая торговля шаурмой, для эстетов – фалафелем, киоски с полуувядшими цветами, сувенирной продукцией, суши-бары с азиатами из бывших братских республик в качестве официантов. Ночной клуб расположился в цокольном этаже торгового центра. На крыльце крутилась молодежь. Парни и девчонки, одинаково пьяные, смолили наравне, гоготали на всю округу. Охранник флегматично поглядывал на толпу студентов, любого из которого можно вырубить щелбаном. Нежелательного околокриминального контингента не было видно. Надпись у двери гласила: «Вам может быть отказано в обслуживании без объяснения причин». На входе Германа остановили 2 молодчика. Придирчиво осмотрели, прикидывая, стоит ли пускать пришлого. Маловероятно, что местные фейсеры могли знать стоимость часов на запястье Германа. Но даже при беглом взгляде на кроссовки лимитированной серии и бейсболку с кричащим брендом сразу становилось понятно: ему не место в этом заведении. Ясно даже бездомному псу, который крутился поодаль в надежде на угощение от пьяных посетителей. Тем не менее ребятки расступились, впуская Германа в полутемное просторное помещение. С трудом он разобрал знакомый по многочисленным фотографиям интерьер, прошел мимо теснящихся друг к другу столиков, не вслушиваясь в музыку, что давило на уши и нервную систему. Тот же гнусавый рэп, который звучал и на дне рождения Ярины, только на этот раз в записи. По краям огромного зала разместилась VIP-зона, об этом гласила светящаяся надпись над столиками. За одним из столов, заставленных от края до края полупустой посудой, расположились подружки, несколько часов ранее рассматривающие жилище Германа. Не в полном составе. Не было видно Ланы Светланы, Ярины, зато сидела, обхватив голову ладонями, Аня. «Привет», — Герман сел рядом. «Голова болит». В ответ ему лишь кивнули, обдав запахом дешевого алкоголя. «Ярина где?» Аня махнула в сторону центра зала, где двигались редкие, плохо освещенные фигуры. В это время рядом с Германом, почти ему на колени, плюхнулся парень, окинув незваного гостя высокомерным взглядом. «О, вот и знакомый контингент подъехал. Типчик точно не студент-бюджетник, гуляющий на последние 5000 рублей, присланных мамой из провинции. Либо бывший однокашник Ярины и Елисея, либо его сокурсник. Мальчики с периферии в таких учебных заведениях не встречаются». «Проблемы?» – начал с наезда тип. «Девочка со мной!» Девочка в это время невнятно качнула головой, выражая несогласие. «Ань, пошли!» Парень дернул несчастную. Та покачнулась, растянулась на полукруглом диване, начала копошиться с целью встать и свалить подальше от происходящего. «Пойдем, платить надо!» «Чего?» Герман подтянул на себя сопящее полусознательное тело, не готовое не то что платить, шевелиться. «Платить!» — повторил парень. «Выйди, подыши!» — прошипел сквозь зубы Герман. «Чего?» «Выйди, продышись!» — еще раз повторил он. «Аня, вставай, пойдем на улицу!» — нагнулся он к уху девушки. «Я вызову тебе такси домой!» В ответ несколько раз согласно кивнули. «Дядь!» Парень решил переть буром, отстаивая свои права на плату от девчонки за несколько алкогольных коктейлей на голодный желудок. «Твою мать! Почему в 18 такое поведение кажется нормальным? Отчего пустую, как барабан, голову не посещает мысль, что трахать бесчувственное тело, основная заслуга которого не обливаться в процессе, дерьмовая идея? Откуда берется это гадкое «платить»? И куда оно испаряется, даже когда действительно платят? С чувством платят, умением, иногда желанием. Герман давно вышел из возраста драк, тем более он не собирался распускать руки в отношении сопли. Он попросту махнул охраннику, прося подойти, урегулировать конфликт. Подхватил несопротивляющуюся Аню, выволок на улицу. На воздухе к ней вернулся цвет лица и сознание. Девчонку трясло. Она громко икала, но смогла назвать собственный адрес, по настоянию Германа позвонить родителям, чтобы те дождались у дома. Закрыв дверь такси, Герман обернулся, встретился с недовольным взглядом обломавшегося парня, отправился обратно в зал. В этот раз к столику подошли остальные подружки. По-прежнему не было Ярины с Ланой Светланой. Зато сидел Елисей, тряс розовой башкой в такт мелодии рядом с парнем, который сиял наглым взглядом победителя. Царевич, несмотря на происхождение, отличался от своих приятелей, как поганка от белого гриба. Видимо, это его роднило с Яриной. Она тоже не вписывалась в прежнее окружение. Оглядев вполне мирную картину, почти трезвых подружек, что-то с жаром рассказывающих друг другу парней, Герман направился к цели своего визита. Вглядевшись в силуэты покачивающихся в полутьме девушек, он безошибочно узнал Ярину. Ладная фигурка, убранные вверх волосы, открывали шею. Провокационный вырез на спине спускался ниже поясницы. Ткань платья обтягивала бедра, свободно струилась вниз почти до колен. Высокий каблук добавлял роста, изящества, грации. Плавные движения в такт музыки отдавались в грудной клетке смотрящего, в каждом вдохе, выдохе, ударе сердца. Басы пробивали помещение, оседали в висках, внизу живота, вибрировали в ладонях, требующих дотронуться до обнаженной спины, недвусмысленно намекающей на отсутствие бюстгальтера. Резко развернуть к себе Ярину, положить одну руку на голую поясницу, вторую опустить на шею, скользнуть пальцами в волосы, надавить сильнее, почувствовать телом вжавшееся тело, а губами губы. Забыть о существовании всего остального человечества, кроме двигающей бедрами девушки в провокационном платье, вскидывающей руки, переступающей с ноги на ногу, все это четко в ритм, в басы, в сердце. Герман подошел со спины. Начал двигаться в унисон, игнорируя окружающих. Ярина быстро оглянулась. Во взгляде, даже в полутьме синем, мелькнуло узнавание и продолжила танцевать, покачивать бедрами, крутить ягодицами, имитируя вечные, как мироздание, движения. Вскинула руки. Герман сделал шаг ближе, прижался. Ярина закинула руки назад, задевая пальчиками его шею, выгнулась в пояснице, ягодицы провокационно качнулись, потерлись о Германа, намеренно задевая пах. Он резко развернул девчонку, как и представлял минутами раньше, пропустил ладонь под вырез на спине, вдавил в себя податливое тело, продолжил двигаться под музыку, забирая инициативу себе, не терпя возражений. Двигался в такт, покачивался, руководил движениями, вел за собой, настаивал, утопал в музыке, басах, ритме, аромате духов, смешанном с запахом алкоголя и духоты. Ее руки на его шее, его на ее талии и ниже. Сказать, что Германа накрыло волной удушающего желания, не сказать ничего. Похоть, терзавшая тело несколько месяцев, накинула петлю на шею, сдавила, отключила сознание. Пара жалких секунд, и он увел бы Ярину в комнату для приватов. На выходе, в круглом коридоре, видел характерные двери. «Поедем домой». Нашел он в себе силы шепнуть Ярине, начал говорить в ухо, остановился у губ, скользнув кончиком языка по краю. «Поедем домой», — завороженно отзеркалила Ярина. «Девочка, что же ты делаешь? Зачем?» Герман понимал, что сегодня ночью он не остановится. Ни за что не остановится. А потом... Какая к чертям разница, что будет потом? Он хотел Ярину. Хотел, как обезумевшее, дикое, нездоровое животное. Каждая нервная клетка организма желала заполучить ее, Ярину. Сделать своей, оставить отметки в душе и на теле. Пометить собой, мыслями, действиями, желаниями. Герман обнял Ярину за плечи и повел к выходу, нетерпеливо подталкивая. Почти у дверей она вывернулась, чмокнула Германа в щеку, проговорила. «Сумочку надо забрать». «Конечно». Герман кивнул, глянул в сторону стола. Подружки продолжали потягивать коктейли, закатывая глаза под ритм музыки. Розовоголового не было видно. Его приятель задумчиво цедил нечто, издали похожее на коньяк. Парень, кажется, решил убраться в ноль. «Я подожду на улице», — кивнул в сторону выхода Герман и выбрался на свежий воздух. Вдохнул прохладу, пахнущую прелой осенью, смогом, рекой. Темноту ночи прорезала лишь скудная иллюминация спального района и фары проезжающих автомобилей. На крыльце стояла группка хмельных ребят. Громкие разговоры сменялись взрывами смеха. Все тот же бездомный пес разлегся неподалеку, лишь одним глазом приглядывая за происходящим. У круглосуточного ларька с шаурмой крутилась молодежь, ожидая своей очереди за деликатесом. Молодым здоровым организмам требовалось питание, и было плевать на качество еды. Герман глянул на часы. С того момента, как он вышел за порог клуба, прошло не меньше 20 минут. За это время можно не только попрощаться с друзьями, но и убраться в хлам от парочки коктейлей. Он вернулся в полутемное помещение, где также гудела музыка, напивались молодые организмы, шатались начинавшие трезветь, тискались по углам парочки. За столом сидела Лана Светлана, так же, как в гостиной Германа, закинув ногу на ногу, и любезничала с парнем, недавно разговаривающим с розовой башкой. «Ой, — фискнула Лана Светлана, увидев Германа. Что-то в этом «ой» было не так. Подозрительное было. «Ярина где?» «Не видела», — излишне бодро ответил гибрид Винни-Пуха и лягушонка. Герман быстро просканировал полукруглые диваны. Вокруг стола пару стульев, сумочки Ирины не нашлось, значит, забрала. Не то чтобы он знал, какая именно у нее сумочка, просто мог поклясться не из освежеванного зверя дверь мантина подвального производства. Он быстро развернулся, отправился в коридор, ведущий в уборные. 2 минуты ушло на сомнение, потом открыл дверь с изображением дамочки в шляпе, проигнорировал возмущенные писки девчонок. Отметил краем глаза, что одна уселась в углу, вытянув ноги. Короткое платье задралось, демонстрируя край хлопковых трусов. «Ярина?» — спросил он громко. «Ярина!» — тишина была ему ответом и глупое девчачье хихиканье. Телефон молчал. Герман начинал беситься. Вышел на улицу, прошелся вокруг клуба, вернулся в полутемный зал, еще раз заглянул в уборную. Потом впился взглядом в тупиковый коридор с комнатами для привата. Твою мать! Там в темноте жались подружки Ирины. Аня отправилась домой на такси. Лана Светлана осталась за столом. В коридоре глазели прямо на Германа Дарья и Иришка. Так они представились несколькими часами ранее. Мимо пролетел зеленый вихрь, неуклюже переставляя толстенькие ножки в нейлоне. Подскочил к подружкам, начал отчаянно жестикулировать, не обращая внимания на Германа. Когда он подошел, предстал во весь рост перед едва не подпрыгивающей толстушкой, та присела от неожиданности и попыталась ретироваться. «Ярина где?» — отчеканил Герман, хватая за локоть Лану Светлану. «Не знаю», — завизжала она в ответ. «Лучше сказать по-хорошему», — предупредил он, понимая, что пугает девчонку до усрачки. «Ну?» Курносый нос дернулся, губы приоткрылись возмущенной буквой «О», ноги задергались, засеменили на месте. Мясистое тельце в зеленом попыталось вырваться. «Говори», — повторил Герман, кинув взгляд на подружек, одна из которых медленно пятилась, а вторая косилась на ближайшую дверь, показывая едва заметные знаки рукой в сторону той же двери. «Твою мать! Твою мать! Мать твою!» Большего не нужно. Он резко выпустил толстушку. Та от неожиданности покачнулась, едва не упав. Герману было безразлично, даже если бы ее размазало по полу до кашеобразного состояния. Он сделал единственный шаг в сторону двери, крутанул ручку со всей силы, одновременно ударяя в полотно. Владельцы заведения не позаботились о приличных замках и крепких дверях привата. Сделанная из говна и палок дверь распахнулась, демонстрируя копошащееся нечто на широком помосте, закиданном подушками и покрывалами. Пахло кальянной смесью, похотью, пылью. «Ярина!» Герман, не думая, сделал шаг к помосту, услышав сдавленный писк, больше похожий на плач. Одним движением поднял и отбросил в сторону розовоголового, краем глаза отметив, что футболка у него смята, штаны на месте, ремень уже расстегнут. «Эйф!» — послышалось возмущенное сопение от розовой башки. Германа накрыло удушливой волной гнева. Он забыл, что перед ним сопляк. Забыл, чей он сын, не подумал о возможных последствиях для себя лично, для бизнеса, не думал вообще ни о чем. Рванул к едва вставшему на ноги уроду, несколько раз ударил, надеясь, что вместе с зубами отлетят мозги. «Он ничего, я сама, вот...» — лепетала Ирина, когда взбешенный Герман поставил ее на ноги, одернул задравшийся подол, накинул свой спортивный пиджак, оказавшийся ниже платья, вытер ладонями горячие слезы с зареванного девичьего личика. Повел на выход, игнорируя ребяток из охраны, толчею любопытных соглядатаев, перепуганных подружек, моргающую, как сова, Лану Светлану. Обо всем, что видел в тот момент, что чувствовал, Герман решил думать позже, когда остынет. На счастье, никто не остановил их, не попытался перекрыть дорогу. Иначе один бог знает, чем бы закончилась та ночь для Маркова Германа.